Глава 20. Ян. Варя подхватила собаку, Уля глядела кухню, вздохнула, но согласилась на мое предложение. «Мне нужно переодеться», – говорит девушка, оглядывая себя. «Тогда уж сразу в пижаму», – усмехаюсь я, но ловлю ее взгляд. «Я серьезно, в пижаму, потому что я планирую завалиться на огромный диван в гостиной и, как минимум, до завтрашнего обеда с него не слезать». Вошли в квартиру. Варя тут же с Жужей унеслась к себе, но обещала вернуться в гостиную, чтобы поучаствовать в выборе фильма. Вижу, как Оля стесняется. Она в пижаме. Штаны красные, белый горошек и светлая кофта с принтом оленя, на рогах которого колокольчики. Новогоднее настроение. Отправляю девушку в гостиную располагаться. Сам же направился переодеваться. Пижама так пижама. Когда я возвращаюсь в гостиную, то девчонки уже разместились на диване. Жужа рядом с ними. Услышав меня, подняла мордочку и завиляла хвостом. «Ну что?» Забираюсь на диван, который разложили девчонки. «Какие планы?» «Смотреть кино и есть что-нибудь вкусное», заявляет деловито дочь, устроившись рядом с Олей. Обнимает ее. «Вкусное?» «Да, и немного вредное. Пицца, например», предлагает. «Я бы с удовольствием съела пиццу, и не только ее», признается девушка. «Кажется, с работы я сегодня забыла о еде». «Понял, принял. Хватай телефон, открывая приложение. Гостей надо кормить, как минимум». Пока девочки выбирают фильмы, я делаю заказ. Набираю всего понемногу. Что любит Оля, я не знаю. Девчонки остановились на фильме «Кудряшка Сью». «Ты не мог не смотреть этот фильм», заявляет Варя, когда выясняем, что я действительно его не смотрел. Ни разу. «Это невозможно». «Возможно», усмехаюсь я. «Сказка. Такого в жизни не бывает. Но на то она и сказка, чтобы иногда позволять в свою жизнь проникать к чудесам. Например, в моем случае это Варя. Самое настоящее чудо». Через час привозят доставку. Открываю дверь и оплачиваю курьеру. В комнате у диванчика уже стоит небольшой журнальный столик. На него начинаю выгружать еду. «Божечки!» – ухает Оля. «Ты заказал все, что было в ресторане?» – усмехается. «Кто это все съест?» «Мы». Пожимаю плечами и продолжаю раскладывать и открывать контейнеры. И да, пиццу тоже привезли. Оля уходит на кухню наливать чай и принести приборы. А потом мы все вместе начинаем ужин в гостиной, на диване, с собакой, спящей в подушках, смеясь под фильм, переговариваемся и жуем. Пара часов проходит незаметно, а после фильма Варя включает мультик. «Я даже не думала, что мы сможем это все съесть». Убирая контейнеры со стола, посмеивается девушка. Я ей помогаю. Когда возвращаемся в комнату, Варя уже спит, свернувшись калачиком. «Я перенесу ее в комнату, а ты располагайся», – предлагаю я. Беру осторожно Варю на руки. Девчонка обхватывает меня за шею. А когда укладываю ее на кровать, дочь шепчет мне на ухо. «Пап, не упусти момент». «Что?» «Не верю, что эта Шкодина подстроила все». «Что-что?» – хмурит бровки. «Вы нравитесь друг другу, глупые. Не отпускай ее, слышишь? И все, иди уже». Отталкивает меня и забирается под одеяло. В ее комнату заходит Жужа и, тоже посмотрев на меня, забралась к Варе на кровать, улеглась рядом с дочкой. Вот же сводницы. Вернувшись в гостиную, забираюсь на диван. «Варя классная». Девушка заговаривает первой. «Здорово, что вы смогли найти общий язык так быстро. Она тебе все рассказала?» «Да ничего особенного», – пожимает плечами. «Всякое бывает». «Я не думал, что получится поладить с ребенком». «У тебя прекрасно получается», – будто подбадривает меня. «Родители ее тоже хорошо приняли». «Да, они рады». Так, болтая ни о чем, Оля засыпает, положив мне голову на плечо, а я шелохнуться боюсь, чтобы не разбудить ее. После жены никого так близко к себе не подпускал. Женщины были, но рядом ни одной. А с Олей чувствую себя по-особенному. И от этого что-то внутри греет. Просыпаюсь от того, что рядом кто-то шевелится. Открываю глаза и замираю. Оля пытается осторожно высвободиться из-под моей руки, которой обнимаю девушку. Уснул-таки. И плавненько с девушкой оказались в горизонтальном положении. Даже не помню как. «Ты чего?» Спрашиваю охрипшим ото сна голосом. Оля замирает, перестав шевелиться, и поворачивает голову, смотря на меня своими безумно красивыми глазами. «Думала, тебе неудобно», – отвечает шепотом. Мне очень даже удобно. А тебе? И мне, отвечает, чуть кивнув. Тогда иди сюда, еще рано. Притягиваю ее к себе и утыкаюсь носом в ее волосы. Она очень вкусно пахнет. Обнимаю крепче. Чувствую ее дыхание на коже. Она уткнулась мне в шею и замерла. Словно боится дышать, а мне так комфортно, что от блаженства глаза закрываются. Мы снова засыпаем.